Два сюрприза. Один сюрприз от меня, другой мне от любимой. Разумеется, никакими стаканами мы реально греться не стали. И он вымотался, и я. То есть просто не чаял до дому доехать, тем более был без колес. Хорошо, что товарищ мой новый меня подбросил, и все равно я пришел и ослабел и лег. Даже не нашел в себе ни малейших сил продумать пресловутую мысль о том, как можно было оказаться таким козлом. Зато поутру меня как боднуло в начале шестого. Глянув на часы и не понимая, какого рожна просыпаться в такую рань, я, старательно жмурясь, покрутился сбоку на бок и понял, что сна нет уже ни в одном глазу. Как это Вербицкий цитировал? «Спозарань, встань!» Во-во! Пришлось вставать. И к счастью, потому что едва я успел кофе пригубить, как в дверь позвонили. Повезло, что я уже не в трусах был, а как порядочный, но только без галстука. Поспешно доглатывая мелкими глотками раскаленную каву, я прямо с чашкой пошел открывать. Опасности я не чувствовал. За дверью стоял кто-то, кого я знал, и он хотел со мной поговорить. И был это... Дверь открылась. Это был Бережняк. «Доброе утро, Викентий Егорович!» — невозмутимо сказал я и отступил на шаг в сторону, пропуская его внутрь. «Доброе утро, Антон Антонович!» — ответил он, входя. «Как вы, однако, храбро!» И подал мне руку, и я ее пожал. В сущности, это была честь для меня пожать руку человеку, который в ситуации, например, с Вайсбродом, против всех пошел, против всех предрассудков пошел, который за убеждение в тюрьму пошел. Только вот с ума сошел. Вы обещали подумать? Да, проходите. Хотите кофе? Он при всем своем самообладании внутренне несколько ошалел. Не та была реакция у меня, не та, что ему нужна. Непроизвольно он даже заозирался. «Я один», — успокоил я его, — «и только что встал. Пойдемте». «На улице очень грязно», — застенчиво сказал он, и нога об ногу неловко стащил старенькие заляпанные башмаки. Снял свое видавшее виды пальто и аккуратно повесил на свободный крюк. Мы уселись. Я налил ему кофе, предложил бутерброд. «Благодарю, Антон Антонович, я завтракал, а вот от кофе не откажусь». «Вам сколько сахару, Викентий Егорович?» «Без сахара, пожалуйста». «Покрепче?» «Да, прошу вас, покрепче». «Мон плезир». «Да что там мон плезир? Научный руководитель, заботливый и строгий, и аспирант, почтительный и серьезный. Аспирант — это, разумеется, я. В нашем предыдущем разговоре вы, Викентий Егорович, упомянули науку биоспектралистику, — проговорил я с улыбкой, — и этим, честно скажу, всколыхнули во мне самые теплые и добрые чувства. Бережняк едва не выронил чашку. Это слово мне необычайно дорого, потому что в самую счастливую пору детства я слышал его от отца Семагина, по 100 раз на дню. Вам, Викентий Егорович, от него, кстати, большущий привет. Не от слова, разумеется, а от отца. Бережняк смотрел на меня, как загипнотизированный. Я даже испугался за его сердце. Не случилось бы инфаркта часом. Слишком сильный эффект получился. Тесен мир. Мягко и будто не замечая его шока, продолжал я. Ужиная позавчера с родителями, я упомянул о новом пациенте, ничего, разумеется, не говоря о ваших предложениях. О пациенте, который знает слово биоспектралистика и носит фамилию Бережняк. И уже то, что эта фамилия оказалась настоящей, поверьте, меня сильно расположило в вашу пользу, Викентий Егорович. Отец сказал, что он вас помнит. Вы были у Вайсброда чуть ли не правой рукой, когда па у него диссертацию писал. С Семагин, фамилия отца. Но вы, хрипловато перебил Бережняк, и я его сразу понял. Впрочем, мне ли не понять? Вас фамилия моя дезориентировала. Токарев. Викентий Егорович, так ли? Она по матери. У нас в ту пору были довольно запутанные семейные положения, но это формально. По сути, как раз тогда оно и было чудесным. Я сделал паузу. Не хотелось форсировать, честно говоря. Пусть в себя придет. Я даже отпил глоточек, потом покрутил чашку, дорастаивая сахар на дне, потом сделал еще глоточек. А Эммануил Борисович, к сожалению, умер, продолжил я по-прежнему неторопливо. Папа еще сказал, жаль, Эммануил не дожил. Он рад был бы знать, что с вами произошло, что с вами все в порядке. Он ведь вас пытался отыскать, Эммануил. Бережняк медленно ссутулился, уставясь в пол.